Зажгли свет. Мистер Браунлоу в тревоге ждал возвращения Оливера. Служанка раз 20 выбегала на улицу посмотреть, не видно ли его. Старый джентльмен сидел в темной гостиной, и рядом с ним лежали часы. На следующий день, около полудня, когда Плут и Чарли ушли на обычную свою работу, мистер Феджин прочел Оливеру лекцию о вопиющем грехе неблагодарности. Он сказал, что в другой раз можно поплатиться за это жизнью. «Мы не оставим тебя, мой милый. Ты останешься с нами. Завтра тебя отведут к мистеру Сайксу. Ему нужен помощник в одном хорошеньком дельце». «В каком?» «Тебе потом все объяснят, мой дорогой. А пока постарайся быть молчаливым и послушным мистеру Сайксу. Берегись, Оливер». «Берегись, он человек грубый. Что ему стоит пролить кровь? О, что бы ни случилось, молчи и делай все, что он тебе прикажет. Помни». «Фу! Пошла отсюда! Сидеть, я сказал! Вот так! Псина! Подойди сюда, Оливер. Да не бойся. Ну-с, ты знаешь, что это такое?» «Да, мистер Сайкс, это пистолет». «А теперь посмотри-ка сюда. Вот порох, вот пуля». «Мне известно назначение указанных вещей». «Теперь пистолет заряжен». «Вижу». «Слушай, щенок, если ты хоть слово скажешь, когда мы выйдем из дому, пуля сразу будет у тебя в голове. Стало быть, если ты вздумаешь говорить без разрешения, прочти раньше свои молитвы. Слышишь?» Была непроглядная тьма. Оливер шел по дороге в сопровождении Сайкса и его компаньона. «Махнем через город. Ночью нам никто не попадется на пути. Там от дороги четверть мили. Да шевелись ты быстрее! Вон этот дом, видишь? Я влезу на кирпичную стену, а ты поднимешь мальчишку». «Поаккуратней, когда будешь его перебрасывать, а то убьешь прежде времени». Оливер оглянуться не успел, как Сайкс подхватил его подмышки, перебросил через стену и перепрыгнул сам. Они, крадучись, направились к дому. И тут только Оливер понял, что целью этой экспедиции был грабеж, если не убийство. Он сжал руки и глухо вскрикнул от ужаса. В глазах у него потемнело, ноги отказались служить. И он упал на колени. «Вставай, вставай! Не то я тебе размажу башку!» «Умоляю, отпустите меня! Я убегу и умру где-нибудь там, в полях! Я никогда не подойду близко к Лондону! Никогда-никогда! О, пожалейте меня! Не заставляйте воровать! Ради всех светлых ангелов небесных! Сжальтесь надо мной!» «Тише! Еще одно слово, и я размажу тебе голову!» «Успокойся, Сайкс! Мальчишка просто испугался!» «Чтоб ему лопнуть, этому старому трактирщику! Нашел нам щенка! Тьфу ты! Если бы это не нужно было для дела, да разве бы я с ним связался? Сними с петель ставни. Слушай теперь, чертенок. Я тебя просуну в это окно. Ты возьмешь этот фонарь, поднимешься тихонько по лестнице и пройдешь к входной двери. Отопрешь ее и впустишь нас». «Что там такое?» «Ничего. Назад! Назад! Назад!» Что происходит? Тоби, помоги мне вытащить мальчишку! Держись, держись крепче! Они попали в него! Живее! Он истекает кровью! Ну, помоги, помоги мне! Помоги мне его тащить! Успокойтесь, успокойтесь, мисс! Что произошло? Это нападение! Оливер по-прежнему лежал неподвижный, без чувств, там, где его оставил Сайкс. Он очнулся от короткого обморока, поднялся на ноги и попытался идти. Голова у него кружилась, и он шатался, как пьяный. Однако удержался на ногах и побрел вперед, сам не зная куда. Стена сада. На траве за стеной он упал прошлой ночью на колени и молил тех двоих о сострадании. Это был тот самый дом, который они хотели ограбить. Оливер толкнул калитку. Она была не заперта и распахнулась. Случилось так, что в это время мистер Джайлз и его друг Бритлс после трудов и ужасов этой ночи подкреплялись в кухне чаем и всякой снедью и обсуждали подробности нападения грабителей. Вокруг них собрались все, кто жил в этом доме. «Я отшвырнул одеяло, потихоньку спустился с кровати... Натянул пару... Мистер Джайлз, здесь дамы. Башмаков, сэр. Схватил заряженный пистолет и на цыпочках вышел к нему в комнату. Бритлс, говорю я, не пугайся. Да, вы это сказали. Мне кажется, твоя песенка спета, Бритлс, говорю я, но ты не пугайся. А он испугался? Ничуть. Он был так же тверд, да, почти так же тверд, как и я. Право же, будь я на его месте, я бы тут же умерла. Ой, кто это? Вы слышали? Кто-то постучал. Пусть кто-нибудь откроет дверь. Довольно странно. Стук в такой ранний час. Но дверь открыть нужно. Кто-нибудь, слышите? Если Бритлс согласится отпереть дверь в присутствии свидетелей, я готов быть одним из них. Как я понял, все сошлись на мне. Ну что ж, я иду открывать. Женщины пусть громко говорят, а вперед мы пустим собак. Дергайте их за хвосты, чтобы они громче лаяли. Дергайте же, говорю. В доме полно народу. Нас так много, что мы никого не боимся. Ну же, открывай. Смотрите, мальчишка. Идите сюда, мисс Росс. Вот он. Вот он, один из грабителей, сударыня. Вот он, грабитель. Он ранен, мисс? Это я его подстрелил. Ой, какой кошмар. Что происходит? Не пугайтесь, мисс. Я не очень пострадал. Он не оказывал отчаянного сопротивления, мисс. Я быстро с ним справился. Тише. Вы напугаете мою тетю не меньше, чем напугали ее воры. Бедняжка, он тяжело ранен. Похоже, он сейчас помрет, мисс. Бритлс, поезжайте за доктором. Прошу вас, немедленно привезите его сюда. Мисс Росс отдала распоряжение, чтобы раненого осторожно перенесли наверх. Ей было не больше 17 лет. Облик ее был так нежен и кроток, что казалось, земля не ее стихия. Мягкость, добросердечие и радостная улыбка были созданы для семьи, для мира и счастья. Другая леди, жившая в этом доме, миссис Мейли, была уже пожилой, но держалась так же прямо, как высокая спинка кресла. Одетая очень изысканно и строго, она сидела с величественным видом, сложив перед собой руки на столе.